Литнет представляет. Дарья Серенина. Альфа в пламени. Читает Яна Речная. Глава первая. Не оборачивайся. Агата, мужчина в очках указывает на кушетку. Проходите, я давно жду вас. Оглядываюсь по сторонам. Да уж, со стороны не скажешь, что пришла к психологу. Магические шары, купленные на распродаже, помятые карты Таро. Все это не внушает доверия, как и вывеска при входе. Магические услуги. В наше время запрещено оказывать реальную магическую помощь обычным людям. Мир оборотней и ведьм открывается лишь для избранных. Тех, кого мы выбираем в качестве партнеров. «Я пришла вовремя», — возражаю. «Прождала вас в коридоре больше часа. Давайте оставим обмен любезностями и перейдем к сеансу». Вальяжно располагаюсь на кушетке и прикрываю глаза, пытаясь успокоиться. Как же я не хотела приходить сюда. Заставили. Вынудили. «Как скажете», — не спорит доктор. «Посмотрим, с чем вы к нам пожаловали». Мужчина достает нужные документы. Увесистая получилась папка. «Черная магия. Нелегальное оказание услуг людям». Устало вздыхает, снимает очки и потирает переносицу. «Агата, знаете, чего я не понимаю? Почему такая умная, образованная девушка вдруг ушла из Ковина и взялась за обучение черной магии? Объясните мне, как это произошло?» Вопросы. За последние 5 лет я так устала от них. Наверное, поэтому и покинула родной Ковен. Ведьмы иногда бывают просто невыносимы. Я познакомилась с мужчиной. Шепчу, не открывая глаз. Оборотнем. И что было дальше? Продолжайте, я вас слушаю. Я забеременела. Рассказываю свою историю неохотно. Психологу приходится вытягивать из меня по предложению. Вот что случается, когда принуждают ходить на сеансы к таким, как он. «Как звали этого волка? Я могу его знать?» Резко распахиваю глаза. Мужчина даже достал из кармана свой потрепанный блокнот и ручку. «Ждет имя, статус, все, что угодно об отце моего ребенка». Этим он убивает последнюю крупицу доверия к себе. Он на стороне Ковина. Ведьмы вот уже 5 лет допытывают меня, желая знать об отце моих детей. Хотят помочь? Только я знаю их помощь. Они заботятся исключительно о себе и своем благополучии, состоянии. Этого, доктор, вы никогда не узнаете. Поворачиваю голову к собеседнику, смотрю со всей своей кровожадностью. Ни вы, ни кто-либо другой. Я понятно выражаюсь? 5 лет назад. Вальпургиева ночь. Агата, смотри! Подруга чуть не сбивает меня с ног. Оборотни! Страдальчески закатываю глаза. Увлеченность Алисы хвостатыми друзьями переросла в одержимость. Так и мечтает сойтись с одним из оборотней и образовать пару. Бррр. Неудивительно. Фыркаю. Они каждый год влезают во все наши праздники. И чего им в своей стае не сидится? Можно подумать, им здесь медом намазано. Зануда. Алиса кривится, не согласная со мной, но все же подталкивает вперед. К ним. Вокруг нескольких самцов уже собралась толпа ведьм, желающих познакомиться. До сих пор не понимаю, чем они так привлекают ведьм. Как по мне, самые обыкновенные мужчины с завышенной самооценкой. Подумаешь, обрастают шерстью. Если тащить в дом всяких зверушек, так и для себя места не останется. «А кто это тут у нас?» Один из ребят щелкает меня по носу. Вспыхиваю за секунду. «По какому праву он нарушает мои личные границы?» Желание проучить парня растет с каждой секундой. Вот-вот потеряю контроль. Алиса словно чувствует мое негодование. «Остынь!» — шепчет подруга мне на ухо. Он не хотел тебя обидеть или разозлить. Оборотни переглядываются между собой. Как бы тихо ни говорила ведьма, они все прекрасно слышали. Одного моего взгляда достаточно, чтобы парень сделал несколько шагов назад. Ведьмы тоже отдалились от меня, так, на всякий случай. «Итан, нарываешься?» Оборотень протягивает мне руку. «Идас, брат этого балбеса, судя по всему, старший. Примерно мой ровесник. Агата, представляюсь в ответ. Я оставлю вас. Нужно помочь Ковину с организацией костра». Уже поворачиваюсь к ним спиной, чтобы уйти, как слышу очередную язвительную речь в свой адрес. Даже любопытно стало, кто у нас такой дерзкий. Низкий мужской голос ассоциируется с силой, уверенностью в себе и умением убеждать других. «Вас что-то не устраивает?» Шаги становятся все громче. «Мешаем? Мы можем в любой момент покинуть вас. Только скажите». «Нет!» Не сговариваясь, ведьмы говорят синхронно. Не хватало еще, чтобы все девушки обозлились на меня из-за глупого инцидента здесь. Только это не повод прятаться. Столкновение уже произошло. «Да!» Резко оборачиваюсь, заглядываю в золотые глаза волка. «Мешаете!» «Это праздник ведьм, а не ведьм и оборотней. Мужчина красив, привлекателен, даже соблазнителен». Желтые глаза, острые скулы на голову выше меня. Широкая спина, накачанные мышцы. Он казался еще мощнее в тени. «Вы правы», — ухмыляется оборотень. «Только есть одно «но». Нас пригласили». «И кто же?» Складываю руки на груди, высоко поднимаю подбородок. «Я отвечаю на его вызов». «Я!» — послышался голос главы Ковина где-то позади. «Добро пожаловать, Ивар. Как здоровье твоего отца?» «Гораздо лучше», — кивает в ответ мужчина. «Все благодаря вам». Глинда обращает свой взор на меня. Злится. Я прекрасно понимаю ее чувства. Ведь и я сейчас не в лучшем настроении. Если уж и глава Ковина нарушает традиции, то почему мы обязаны их соблюдать? Несправедливо. «Агата, где ты должна быть?» — щурится. «Разводить костер». Устало вздыхаю. «Иду». Напоследок оборотень бросает на меня самодовольный взгляд. Еще и подмигнул. Недовольно морщу нос, но не спорю. Алиса бежит за мной помогать. «Ты чего?» Очередной случай в копилку ответов на вопрос, почему я так не люблю оборотней. Закатываю глаза. «Какие же они!» «Крутые!» — подбрасывает ответы подруга. «Обалденные?» «Мощные?» «Сильные?» «Потрясные?» — прикусывает губу. «Что?» «Вредные и противные, вот что!» Стараюсь изо всех сил игнорировать компанию оборотней. Смех за спиной злит, но я держусь. Крепко сжимаю кулаки. Костер высотой в два раза выше меня ждет. Осталось лишь зажечь его, и праздник начался. Ведьмы в ожидании веселья столпились вокруг. Даже неприятные гости подтянулись к нам. Самый подходящий момент — выплеснуть накопившийся гнев. Праздник силы, почета наших предков. Переглядываемся с Алисой. Мы готовы. Подруга у меня под стать моему характеру. Если я ведьма огня, то Алиса — воздух, что может поддержать мое пламя. Касаюсь бревен, выплескивая разом все, что накопилось. Миг, и я расслабляюсь. Сразу стало так легко, свободно. Стихия разрушения, как это ни странно, успокаивает меня. Внезапно раздались аплодисменты, на пару секунд оглушившие меня. Ведьмы восторженно размахивали руками. «Танцевать?» — радостно предложила подруга. «Агата, ты иди, а я попозже подойду. Хочу прогуляться». Алиса обнимает меня, прежде чем уйти. В такие минуты я даже завидую ее беззаботности. Большинство считает ведьм воздуха странными. Они сами по себе. Веселые, порой ветреные и безбашенные. Прежде чем зайти в лес, оглядываюсь. Как назло, встречаюсь взглядом с Иваром. Мужчина пристально наблюдает за мной, даже не моргает. Ему плевать на ведьму, что-то бурно рассказывающую ему. Тот даже не обращает на нее внимания. Устало вздыхаю. Это не мое дело. Плевать. Да, точно. Мне все равно. Смело делаю шаг вглубь леса, теряюсь среди деревьев. Сейчас у меня есть дела куда важнее. Постепенно отдаляюсь от праздника, оглядываюсь по сторонам. Лишь оставшись в тишине, я останавливаюсь и на миг прикрываю глаза. Так хорошо. Подул легкий, наполненный запахами леса, ветерок. Не могу надышаться. Нотки хвои, сосновых иголок, сырой травы перемешались между собой. Из состояния полного умиротворения меня выводит чей-то незнакомый аромат. Небезопасно гулять одной по лесу. Я моментально узнаю голос оборотня. «Ивар! Вальпургиева ночь!» — ухмыляюсь я. «Если кому и небезопасно гулять одному, так это тебе!» Слышу приближающиеся шаги. «И что же может со мной случиться?» Оборотень равняется со мной, смотрит вглубь леса. Души ведьму тащат в лес. Первое время мужчина молчит, обдумывает мои слова. После чего разносится громким истеричным смехом. Лишь мой строгий, полный бешенства взгляд заставляет его замолчать. «Это разве не шутка?» «Ивар, возвращайтесь к берегу», — вздыхаю. «Пока еще не поздно. Только вот нас уже услышали. Мурашки пробежали по спине. Я чувствовала пристальный взгляд кого-то чужого. Недобрый знак. Судя по реакции оборотня, он тоже это почувствовал. Поворачивает голову назад, желая взглянуть, но я останавливаю его. Делаю шаг назад, обнимаю мужчину со спины. «Не оборачивайся!» Приказываю я, но тот не слушает. «Что я только что сказала? Вы, может, и сильный оборотень, но не тогда, когда дело касается призраков». Утыкаюсь лбом в широкую мужскую спину. От его присутствия рядом гораздо спокойнее. Даже странно, ведь это я его защищаю, а не он меня. «Ивар!» Скрежет за спиной заставляет нас обоих вздрогнуть. «Я не причиню тебе вреда! Не бойся меня!» «Что нам делать?» — шепчет волк. «Так и будем стоять, или...» Вытягиваю руку вперед, намереваясь призвать огонь. Ладонь вспыхивает за секунду. Духи, что прятались среди деревьев, сбегают. Только и слышны пугливые шаги вокруг нас. Лишь когда затихает шелест листьев, я отодвигаюсь от оборотня. «Нужно найти чертов папоротник и вернуться в лагерь». Ивар кивает. «На этот раз я не тушу пламя, что приятно щекочет ладонь. Не знаю, насколько меня хватит, но гулять в темноте в обнимку с волком — не вариант». «Тебе не больно?» Мужчина рассматривает собственные руки. «И что еще за папоротник?» «Родная стихия». Безразлично пожимаю плечами. «Как она может навредить мне?» Ухмыляюсь. «Каждый год в Вальпургиеву ночь ведьмы огня ищут папоротник. Он служит для нас своего рода оберегом». «Так почему ты не дождалась остальных? Любишь находить приключения на свою...» Прочистил горло волк. «Забудь». К тому моменту самые лучшие заберут. Продвигаемся дальше. На этот раз оборотень помогает мне с поисками. Осматривает каждый куст. Наедине с ним я чувствую себя неловко. Мы такие разные, что нам даже не о чем говорить. «Ивар!» — шепчу я за его спиной. «Пойдем со мной!» Мужчина замирает от испуга. Хочет обернуться, как тут же останавливает себя. На этот раз сам. «Агата!» — в панике кричит он. «Агата!» «Что?» Касаюсь его плеча и отскакиваю, стоит волку резко обернуться. «Ты в порядке?» С трудом сдерживаю смех, рвущийся наружу. «Ну, весело же!» «Издеваешься, да?» — рычит он. «Зачем ты это сделала?» «Прости!» Улыбаюсь в ответ. «Не сдержалась!» «Ты такой серьезный?» Сжимаю ладонь в кулак, и пламя потухает. Только я все равно вижу мужчину. Его недовольное лицо и бешеный взгляд. Золотые глаза сверлят меня, сводя с ума. «Твой запах», — едва слышно произносит Ивар. «Сладкий, так и манит». «Праздник ведьм», — ухмыляюсь я. Желание в эту ночь вполне естественно. Нет, это что-то другое. Как знаешь, не воспринимаю слова мужчины всерьез. Я нашла папоротник. Киваю головой в сторону, где пару мгновений назад видела магическое растение. Из него выйдет прекрасный оберег на грядущий год. Срываю пару веточек и прячу в карман. Само растение чернеет, скукоживается. Больше никто не воспользуется им. «Пора возвращаться», — цедит мужчина. «Еще немного, и я сойду с ума». Незаметно для волка улыбаюсь. Неважно, что он имел в виду. Я восприняла его слова как комплимент. И своей красоте, и своей невыносимости.